Новые сведения о хорошо известном. Аппендицит. По поводу аппендикса надо сказать отдельно, так как человек всегда считал его ненужным, лишним. Но в древних медицинских трактатах и у индийских йогов можно прочесть, что древние лекари уделяли ему особое значение, так как знали его истинное назначение. Данный орган выступает в теле человека концентратором психической энергии, энергии высших вибраций, которые излучает человек в ходе своих мыслей, эмоций и так далее. Генератором этой энергии в данном случае является душа человека. Аппендиксу отводится более скромная роль в процессе производства и распределения тонкой энергии по оболочкам человека. Он выступает как своеобразный резонатор, преобразователь частот психической энергии, а также способен в какой-то степени аккумулировать часть тонкой энергии и передавать ее в соответствующие чакры человека. Поэтому нельзя называть данный орган лишним. Он выполняет свои функции в системе энергетических процессов человека. Без аппендикса нарушается процесс преобразования и распределения тонких энергий по оболочкам человека. При его отсутствии эта передача происходит по прямой, не компенсированной схеме, что оказывает на весь организм не совсем благоприятное воздействие. Таким образом, этот орган также несет свою функцию в организме, функцию, которая еще до конца не понята современным человеком. Сердце. Если говорить о сердце с физиологической точки зрения, то следует отметить следующее в его положении. Оно занимает в организме такое место, что через него проходит кровь по большому и малому кругу обращения. А кровь несет в себе информацию обо всем организме в целом, о каждой его клеточке в самом полном объеме. Поэтому в нем находится информация обо всем организме человека в целом. Через сердце осуществляется связь высшего духовного мира и низшего. Сердце чутко чувствует приход высших энергий, посылаемых человеку определителем. Оно, сердце, увязывает информацию низшего и высшего миров. Через сердце проходят все тончайшие энергии, и чем более развита его материя, тем более тонкие энергии оно способно пропускать через себя. На одном уровне с сердцем располагается сердечная чакра – анахата, через которую энергия физического плана переходит в тонкие оболочки человека. Сердце способно трансформировать низкие энергии в высокие. Само по себе сердце – орган материальный и ничего особенного на первый взгляд не выражает. Но вокруг физического органа располагается духовное энергетическое тело, которое дает жизнь именно материальному сердцу. И порой это духовное сердце оказывает большое влияние на сознание человека. Энергетика духовного сердца чище, чем энергия сознания и подсознания у низких типов индивидов. Она не несет в себе желаний, а содержит только импульсы к действию, в то время как в сознании накапливается множество противоречивых мыслей, желаний, порой ненужных человеку. Сердце – это очень сложный орган. Оно до конца еще не изучено людьми. Условно, оно считается центром всей духовной сущности человека. Его особое тонкое строение позволяет чувствовать негатив в поступках личности и формировать особые ощущения, помогающие индивиду чувствовать, что он делает что-то не то. Оно связывает человека с его прошлым духовным опытом. Сердце – это единственный орган, который создан для высших целей и связан с высшим духом, лучшими устремлениями. Оно обладает на тонком плане особым механизмом чувствования нравственных основ существования. Введение такого механизма имеет цель напоминать периодически человеку тот нравственный идеал, к которому он обязан стремиться. В сердце программа на лучшее в действиях человека. Разум, рассудок связаны с прошлым человека, накопленным ранее опытом, прошлыми знаниями. То есть в них находится то, с помощью чего и основываясь на что человек должен решать логические задачи настоящего момента жизни. Каким человек был в прошлом, каков багаж знаний накопил, от того он и будет отталкиваться в новой жизни при решении своих проблем. Но так как рассудок решает логические задачи, поставленные программой в новых условиях, то индивид может ошибаться и не знать, какое решение в новой ситуации является правильным и куда двигаться в своем развитии. И чтобы человек окончательно не заблудился в жизни, ему дается сердце, как канал интуиции, а не только орган по перекачке крови по сосудам. Сердце обладает расширенными функциями на тонком плане. Только оно знает, к каким нравственным целям вести человека среди множества его заблуждений. Сердце всегда знает конечный результат развития личности, то есть знает ту конечную цель в данной жизни, которую она должна достичь. И для этого у него, сердца, имеется связь с программой человека. Рассудок принимает тысячи неправильных решений, выбирая мнимые цели. Сердце среди этих тысяч указывает то решение, которое обязательно выведет человека из лабиринта заблуждений. Только сердце знает конечный итог любого пути. И кто умеет его слушаться, тот не заблудится в лабиринте жизни. Иначе можно сказать, что в сердце находится кодекс моральных законов и норм самого Бога. Кодекс есть итог совершенствования. Однако для каждого уровня развития существует свой кодекс, нормы морали и законы. В первобытно-общинном строе эти нормы были одни, в рабовладельческом строе – другие, в капиталистическом – третьи. То же самое и на уровнях развития. Чем выше уровень, тем сложнее по отношению к низшему кодексы, нормы, законы, тем больше их. Поэтому по мере развития человека в его сердце закладываются те наивысшие для данного уровня законы и нормы, которые он должен обязательно достичь на данной ступени развития и с которыми обязан сверять каждый свой шаг. Но почему человеку нельзя закладывать сразу программу конечного, высшего уровня? Потому что как первобытный человек не способен ориентироваться на законы и правила поведения человека высокоразвитого общества, где ему все будет непонятно, настолько различны их морали и образ существования, так и низший уровень человека не сможет сразу понять и взять за основу для себя нормы поведения и законы высшего уровня развития. Именно поэтому В сердце закладывается программа норм поведения и тех знаний, которые способен человек достичь на данной ступени развития, что соответствует, в свою очередь, какому-то определенному иерархическому уровню. Однако для любого уровня берутся нормы высшего порядка, соответствующего степени развития данного индивида. И в них собрано все то лучшее, возвышенное и прекрасное, что ведет человека по пути развития к высшему духу. Именно поэтому надо учиться слушать голос своего сердца, голос интуиции. Чем праведнее силы, тем тоньше их голос. И поэтому трудно, а иногда бывает и невозможно услышать голос своего сердца. Часто вместо его голоса человек слышит голос рассудка, который провоцирует его на ошибки. Но чтобы ошибок было меньше, необходимо отличать голос сердца от всех прочих голосов. Поэтому человек должен учиться воспринимать и улавливать его первые импульсы. Именно они подскажут, как правильно повести себя в той или иной ситуации. Дальше начинает вмешиваться ваш рассудок, а он начинает искать оправдание для какого-то легкого пути или выгоды. Только первые порывы соответствуют истине. Рассудок принимает тысячи неправильных решений. Сердце среди этих тысяч способно указать истинное через интуицию. И если рассудок дается индивиду только на одно воплощение, то духовная память хранит в себе информацию обо всех былых воплощениях. Это кладезь опыта, знаний и премудростей, которые накопил индивид за все свои предыдущие жизни на Земле, а иногда и на других планетах, если душа его проходила на них цикл воплощений до того, как попасть на Землю. Именно духовный опыт человека не позволяет ему совершать те негативные поступки, к которым толкает его рассудок. Понятие «чистое сердце» связано с потребностью личности добиваться приобретения чистых помыслов, чистых поступков, то есть высоко нравственных, не допускающих ничего низкого, грязного. Чистое сердце означает его работу с чистыми энергиями, на основе которых и происходит построение души. Это условие самое важное во всем, что касается рассудочной деятельности человека, потому что сознание, интеллект и все, что связано с данной сферой, имеет непосредственное отношение к сердцу как центру всей духовной сущности человека. Это помогает человеку быстрее подниматься в духовном развитии.